Откуда-то сверху раздался упоенный свист, и черноволосая девчонка остановила свою метлу эффектным виражом прямо перед нами. «Всем привет! Как вы тут без меня, не очень скучали?» Мы отрицательно покачали головами. «О, какие вы грустные! Устали, забегались, запылились! Сейчас бы хорошую ванну, потом плотный ужин, а? Не отвечайте, милорд, я сама все вижу. Сию минуту все будет исполнено!» «Нет!» Я едва успел вскинуть руку в протестующем жесте. Поздно. Появившаяся из ниоткуда бадья с ароматизированной розовой водой обрушила на нас целый водопад. Мы не ругались. Бесполезно. Жан набрал каких-то досок и запалил костер. Мы расселись вокруг, пытаясь хоть немного просохнуть и согреться. Вероника ковырялась в развалинах в надежде выловить какую ни на есть колдовскую штучку. «Лорд Скиминог, но вот почему всегда так?» «Как?» «Ну вот мы с вами воевали, сражались против всего этого, а оно просто раз и взорвалось. Нас с детства пугали страшными зубами, древние пророчества угрожали ужасающими последствиями, а на самом деле все лопнуло, как мыльный пузырь. Что же получается? Зубы – это миф!» «Да, Лия, в определенной мере да. Помнишь, какую славу раздул себе Резенкамф и благополучно отошел в мир иной? Я думаю, что любой злодей спешит создать для себя невероятную рекламу. Тогда обычный страх парализует человеческое сознание, и любое общество становится жертвой тирана. Вас с малолетства приучали бояться непонятного. Зубы были тайной за семью печатями, но ведь и темная сторона тоже. Мы рискнули прийти и посмотреть. Ну что же оказалось? Темная сторона вовсе не безжизненная пустыня. Зубы всего лишь хорошо укрепленный замок. Если бы Плимутрок только осмелился послать крепкий боевой отряд, он бы взял зубы своими силами. Но по причине воспитания, установившихся традиций, общественного мнения, ему просто не приходило это в голову. Для него подобная мысль – святотатство. Пророчества, они всегда туманны и преувеличены. «Выходит, что тайну логова Резенкамфа мог раскрыть любой странствующий рыцарь», – продолжил тему Жан. «В принципе, да. Но ведь наверняка и раскрывали. Пророчества, слухи, сплетни, обрывки сказок и легенд не растут на пустом месте. Я убежден, что ни один воин доходил до этих ворот или умудрялся бежать отсюда. На основе их обрывочных воспоминаний, щедро сдобренных фантазией и бахвальством, рождался миф о зубах. Но мы дошли до конца, мы живы. Возможно, это даже подвиг, если, конечно, удастся вернуться в рестайл». «Почему нет?» Луна сидела на низком камушке, положив голову мне на колено. Самое странное, что Лии и Жану фривольность нашей позы казалась совершенно естественной. Наверное, я покраснел. Мы рассмеялись. К костру подошла недовольная Вероника. Похоже, поиски юной ведьмы закончились ничем. Она уселась рядом с нами в позе лотоса и, сжимая помело, пожаловалась. «Совсем ничего нет, одни болтики, пружинки. Мисс Гаргулия будет очень огорчена». «Ну а почему она сама не приехала?» Утешительно похлопывая подругу, поинтересовалась супруга рыцаря. «Не смогла. Успокаивает королеву Танитриэль. Отговаривает от самоубийства. Поет разными настойками». «Что? Наверное, мы все подскочили». «Да вы же сами попросили ее об этом в письме. А потом в Локхайме я отдала ее величеству второе. С ней началась истерика. Сначала она чуть не переубивала слуг, пытавшихся ее утешить. Потом грозилась расшибить тающий город о ближайшую скалу. А когда утихомирилась, то заявила, что жизнь ей в таком виде не мила, и стала вязать петлю. Вот тут мы с мисс Гаргулией всю ее перехватили». «Ничего не понимаю. Коронная фраза Резенкамфа. Я ли это говорю?» «Вот князь, тот сразу все понял. На окраинах вроде попритихло, так что он с дружиной двинулся в Вошнахаус. Оттуда до замка повара, потом через перевал к Бессу, а там и до зубов рукой подать». «Хорошо, но мы его ждать не будем. Сами пойдем навстречу». «Да, но...» «Что еще?» «Барон де Бесс деликатнейший просил вам передать...» Вероника наклонилась вперед, перейдя на заговорщицкий шепот. «Говори внятно, здесь все свои», — возмутился я. «Он просил передать вам, что очень сожалеет, что не может достойно ответить на ваши чувства. У него другая ориентация, и его давно ждет невеста. Он, конечно, очень вас уважает, совсем не хочет обидеть, надеется, что вы поймете его правильно и перенесете свою неожиданную страсть на другого мужчину. Если позволите, барон даже готов сам помочь вам с поиском партнера. Милорд! Я пришел в себя, лежа на теплой земле. Меня обвивали тряпочкой. Ласковые руки Луны гладили мои волосы. Где-то рядом Лия переругивалась с Вероникой. Что-то часто я стал падать в обморок. Ты что сделала с нашим господином, дура? Сама дура. Я всего лишь раздала письма, как он и просил. Да он не мог такого написать, идиотка. Так что, по-твоему, я это написала? Он попросил мисс Гаргулю посмотреть за Танитриэль, потому что она неприлично себя ведет. Не верю. А еще самой королеве он ясно дал понять, что она просто достала его своей любовью. Все равно не верю. Лорд Скиминог, не голубая гиена, он не мог так заигрывать с белокурым рогоносцем. А ты откуда знаешь? Да я уж знаю. Ну, откуда, откуда? А мы с ним целовались. Вот оно как. Да, вот так. Что, завидно, завидно, завидно? Бульдозер, жалобно попросил я. Унеси их обеих куда-нибудь подальше, дай мне умереть спокойно. Слушаюсь, милорд. Только не спешите на тот свет. Все объяснится, мы сумеем разобрать эту страшную путаницу. Луна? Да, любимый. Я ни в чем не виноват. Я не отфутболивал Танитриэль. Я не пылаю любовью к мужчинам-альбиносам. Я не... Не надо, лежите. Жан прав. В конце концов, все выяснится. Вы не бросите меня? Нет. Я сжал ее руку и счастливо прикрыл глаза. На меня снизошел короткий исцеляющий сон. Я видел Астрахань. Мы с Луной катались по Волге на пароходике, ели мороженое, пили сок, болтали о поэзии. Она настолько естественно вписывалась в мой мир, словно здесь только и жила. Я обнимал ее, что-то шептал ей на ухо и даже проснувшись, еще чувствовал на губах свежий вкус ее поцелуев. А разбудил меня грохот. Не волнуйтесь, милорд, это всего лишь кролик. Кролик? И впрямь на разваленных зубов, как курица, на насесте устроился огромный белый дракон. Вид у него был взмыленный и невыспавшийся. «Что? Все уже кончилось? Луцкий Минок, так же нечестно! Почему вы меня не подождали?» «Дрыхнуть меньше надо!» Жан придерживал Лию с Вероникой за воротники. Две подружки напоминали двух сцепившихся собачонок. «Ладно, поехали домой. Дружище, довези-ка нас до замка Бесса. Порешаем кое-какие дела, оттуда в Локхайм, а потом перехватим злобыню и все в столицу». «Хорошо. А где враги?» «Дестед мертв. Раюмсдаля из Ингельхофера мы не видели. Может, погибли в развалинах, а может, удрали по ту сторону зубов. Кришнаитов, кстати, тоже не было заметно. Да ну их к лешему. Пусть радуются, если сумели сбежать. Вернусь в Рестайл, объявлю общекоролевский розыск по системе Интерпола. Поймают и без нас. Ну так что, поехали?» Мы летели не слишком долго, зато очень быстро, потому что страшно хотели попасть в замок к ужину. Все здорово проголодались, но предложение Вероники наколдовать для нас бифштекс из медвежатины с кровью мы отвергли с редким единодушием. Никому не улыбалось в случае ее невинной ошибки удирать от расцарапанного в кровь медведя. Я на время полета сумел забыться и отставить в сторону разрешение этих маленьких загадок, отравивших всем жизнь. Из-за деревьев показались аккуратненькие башни замка. Похоже, за несколько дней нашего отсутствия здесь безостановочно велись восстановительные работы. Здание выглядело как новенькое. Ни малейших следов огня, войны и разрухи. Нас заметили, вверх взвелись флаги, загремели трубы, а кролик самостоятельно решил дать круг почета, планируя вниз так мягко, словно снежинка под Рождество. Мы поочередно спрыгнули с гребня дракона под овации приветственной делегации во главе с белокурым хозяином. «Лорд Скиминог, я счастлив приветствовать вас в добром здравии. Мой замок и все, что в нем есть, к вашим услугам». «Помнится, раньше вы утверждали, что к моим услугам не только замок, но и вы сами лично». «Лучшая защита — нападение». Барон закашлялся, ища взглядом поддержки. Мое лицо было предельно каменным. «О, да, но вы ведь не имеете в виду...» «Что имею, то и в виду», уже перейдя всякие границы приличия сверхоткровенной пошлости, добавил я. «Со мной такое нечасто. Довели». Что вы себе навоображали, идиот несчастный? Да я вам за такие мысли морду набью. Письмо он получил. Какое такое письмо? А ну-ка подайте его сюда сию же минуту. Если там есть хоть намек на... Я при всех брошусь грудью на меч без имени. Но если я не найду ничего криминального, если вы пустили этот слух для того, чтобы обвинить меня черти в чем, если из-за ваших тупорылых шуточек на меня косо глянут мои друзья, да я из вас хачапури сделаю. «Пощадите его, милорд!» Бульдозер обхватил меня сзади за пояс, Лия и Луна повисли на руках, Вероника, упав на колени, обхватила ноги. Все четверо едва не давились от хохота, но орали, как наглотавшиеся валерьянки коты. «Бегите, барон!» «Успокойтесь, лорд Скиминог!» «Что вы наделали, несчастный?» «Мы его долго не удержим, милорд! Дайте же ему шанс оправдаться!» «Покалечу!» «Всю жизнь на лекарство работать будет!» — не своим голосом вопил я, увеличивая общую суматоху. Бедный Бес опрометью бросился в замок. Его слуги повалились ничком, прикрывая руками головы, а мы, еще чуток поломав комедию, от души посмеялись. Вскоре вернулся наш зеленоглазый альбинос. Судя по всему, он уже приготовился к смерти и даже надел чистую рубашку. Поклявшись, что кроме него, Вероники, Гаргулии Таймс и королевы Танитриэль никто ничего не знает, барон почтительно отошел в сторону, обреченно ожидая неотвратимости нашего суда. Я нервно развернул лист бумаги, быстро прочел про себя, потом долго смотрел на Веронику. Юная ведьма настороженно завозилась и попыталась улизнуть, Жан поймал ее за ногу на взлете. Тогда я откашлялся и прочел текст вслух. «Милый друг, кому здесь непонятно, о ком идет речь?» «Дурачье! Речь идет о женщине! Кому я еще могу написать? Моей измученной в ратных трудах душе катастрофически не хватает вашей ласки! Естественно, женщине, а не мужчине! Вот, смотрите еще! Вернуться в вашу милую гостиную! Где тут милая гостиная? Нет ее и сроду не было! А вот в Локхайме есть! Так, читаем дальше! Где вы устроите мне приятный ужин при свечах, с интимной беседой, сладкими винами и приятной музыкой. Но при чем тут замок Бесса? Все здешние вина отличаются редкой кислятиной, а сладкие вина пьют именно дамы. Обещайте мне белый танец. Вы хоть слышали, что это значит? Белый танец — это когда дамы приглашают кавалеров. Если кавалер ангажирует на вальс другого кавалера, то это не белый танец, а голубой. Ну и концовка. Вот, внимание. Целую ваши нежные ручки. Вы взгляните на его грабли. Ногти не стрижены месяца два, в ободках грязи, картошку сажать можно. Козе понятно, что речь идет не о Бессе. Все поняли? Угу, закивал народ, а я строгим взглядом прищучил Веронику. Скажи мне, милый ребенок, так кому же ты должна была передать это письмо? Королеве Танитриэль? Длинноносая практикантка шмыгнула носом и заревела. «Там не написано, кому!» «Ну вот, я опять во всем виноват!» «Локхайм будет здесь к вечеру, лорд Скиминог. Я приказал вывесить на башнях все необходимые флаги. Я убежден, что дозорные королевы нас заметят. Доложу вам, ее величество намеревалось напрямую, не дожидаясь войска, двинуться к зубам, но получила ваше странное письмо. Что творилось в тающем городе, невозможно описать. Да уж, если эта интриганка на помеле всучила вам то, что адресовано ей, значит, ей досталось то, что я написал вам. Два других письма были подписаны. О, Господи, вспомнить бы еще, что я там накорябал. Сколько мне помнится, Танитриэль пришла в бешеную ярость, когда узнала, что вы лично попросили Гаргулию Таймс присмотреть за ней. Что? Не знаю, смысл вроде такой, что она к вам приставала, пьяная, с попыткой заигрывания посредством щекотки. Ну я... Да это же про Веронику, как они могли все перепутать? А вы упоминали ее имя? Ну конкретно нет, но... Поверьте, барон, по тексту просто невозможно подумать иначе. Я ведь писала ее воспитаннице, а не о... О, черт, ведь Танитриэль тоже ее воспитанница. Но почему все складывается так глупо? Белокурый альбинос снова наполнил мой кубок подогретым вином. Мы коротали время у него в кабинете. Луна утешала бедную ведьмочку, Лия о чем-то спорила с бульдозером, так что все были при деле. «Сказка кончилась, господин ландграф. Зубы повержены, войска темной стороны вряд ли поднимут общий мятеж против Серединного королевства. Вы победили, теперь началось время банального быта». «Вы правы. Героям быть гораздо проще. Больше синяков, но никакой трепотни нервов». Я покачал головой, поставил пустой кубок на стол и пошел искать Веронику. Практикантка и наемница понуро сидели на выходящем во двор балкончике. Увидев меня, они разом встали. «Вероника, прости меня, пожалуйста. Я сам во всем виноват. Мне и вправду ничего не стоило подписать, кому адресованы письма. Вместо этого я начал пороть горячку, наорал на тебя. Не сердись, пожалуйста. Прости». «Милорд!» Длинноволосая девчонка повисла у меня на шее, сотрясаясь тихими рыданиями. Луна отвернулась. «Иди к себе, крошка. Если найдешь Лию, попроси ее приготовить чай. Мне сказали, что скоро прибудет Локхайм, значит, впереди долгий разговор с Танитриэль». Ведьмочка успокоилась, улыбнулась и побежала на поиски подруги. Мы с наемницей остались наедине. Она напряженно изучала каменную кладку, потом поклонилась и пошла. Я попытался остановить ее. «Что-нибудь случилось?» «Нет». «Тогда почему вы уходите?» «Вы только что сказали, что ждете важной гостью. Я не хочу мешать, да и королеве это будет неприятно». «Постойте, не уходите, Луна! Какая кошка здесь пробежала? Я не хочу, чтобы вы уходили. Я...» «Не надо, лорд Скиминог, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й ландграф меча без имени. Не стоит растолковывать мне общеизвестные вещи. И жалеть меня тоже не нужно». «Вы не поняли». «Я все поняла. Все-все поняла. Вы лорд, я наемница. У меня работа, у вас королева. Ужин при свечах, интимная беседа, сладкое вино, целую ваши нежные ручки». «Боже мой, да я всего лишь хотел расстаться по-хорошему, у меня и в мыслях не было...» «Не лгите! Представляю, что было у вас в мыслях». «Ничего такого». «Правильно, что в этом такого? Ничего, все вполне естественно. Как женщина, она бесспорно привлекательна». «Ну и что?» «Ну и то. Зачем вы меня обнимали? Очень хотелось слегка перекусить перед праздничным ужином». «Луна, вам не кажется, что все это напоминает сцену ревности? Мы еще не женаты, а уже устраиваем классический семейный скандальчик». «А с чего вы вообще вообразили, что я за вас выйду? У меня и мыслей таких не было. Зачем я вам? Тут и Лия, и Вероника, и Катериада, и Танитриэль, и даже кастратки всякие. Я не буду стоять в очереди за вашим поцелуем». «И это после того, как вы меня несколько раз едва не убили?» «Дурак». Наемница развернулась и бросилась прочь. Я бессильно прислонился лбом к стене. Вот и все. Дурак. Как она права. «Ешьте быстрее, милорд! Дозорные доложили о появлении Локхайма на горизонте!» «Лия, не торопи меня. Мне и так кусок в горло не лезет. Как вспомню, что придется объясняться с королевой...» «Хотите? Я сама ей все объясню!» «О, нет! Только не это!» «Не доверяете вы мне!» «Да я за вас, милорд! Жизнь положу! Подумаешь, обиделась!» «Скажите, пожалуйста, королева какая? У нее всего королевство-то! Один перелетный городишко! Чего она добивается? Не любите вы ее! Чего непонятного? Не нравится, иди в монастырь! Правда, ребята?» Жанна и Вероника молча пожали плечами. У бульдозера голова забита личными проблемами. Как объяснить папе, что сын привез молодую жену без роду племени, которая наверняка настроена на лидирующее положение в доме? Ну, поздно, брат. Доброхоты наверняка уж 100 раз напели в уши твоему больному батюшке все, что хотели. О покушении на короля, о женитьбе на эшафоте, об изгнании из города. Хорошо, если сердце у старика выдержало. Жан всегда волновался, что отец как-нибудь умрет от позора. Вероника давно забыла о своих незаслуженных обидах и налегала на пирожки с явным желанием растолстеть. Еще парочку, и метла ее не поднимет. Постучав к нам в комнату, вошел хозяин замка. «Пора?» «Пора, лорд Скиминог. Горгулия Таймс ждет вас одного». «А почему не Танитриэль?» «Королева в очень плохом состоянии. Она может погорячиться, и это будет иметь гибельные последствия». «Фу, тогда не страшно. Если бы что-то оригинальное. Помню, как она вслух бутылками кидалась. Ручка у нее тяжелая. Попадет, так... Но ведь может и промахнуться. Мы все трое пойдем с вами, милорд, решил бульдозер. Всех не перевешают. Да ладно вам. Сделали из бедной женщины какую-то вампиршу-потрошительницу. Сейчас схожу, все быстренько объясню. Она меня и пальцем не тронет. Ну, просто на всякий случай подождите за дверью. Сопровождаемый моими суровыми друзьями, я легкой танцующей походкой отправился в гости к королеве. Локхайм завис в 3 метрах от окна головной башни. С борта спустили позолоченный трап. Солидной делегацией мы ступили на мостовую тающего города. Барон остался поболтать с гвардейцами и полюбоваться закатом. У входа в апартаменты Танитриэль в резном кресле развалилась верховная ведьма тихого пристанища. «Пришел?» «А почему бы, собственно, и нет?» «Ну ты нахал! Эй, выйдите-ка все, кроме ланграфа!» «Можно мне остаться? Это ведь будет очень плохой поступок!» «Брысь!» Чувствовалось, что нервы у горгулей на пределе. «Иди, девочка моя, я сам о себе позабочусь. Ждите меня за дверьми и, главное, держи помело в состоянии повышенной боевой готовности». «Сядь!» Когда моя команда, ворча и зыркая грозными взглядами, удалилась, Горгулия Таймс достала мое письмо, адресованное лично ей. «Поговорим серьезно. Ты так страшно обидел мою воспитанницу, что до сих пор не понимаю, какая сила удерживает меня от жгучего желания превратить тебя в дикобраза». «Постарайтесь выслушать меня спокойно. Дело-то вы единого яйца не стоит. В письме, отправленном вам, я имел в виду Веронику, а никак не Танитриэль. Помните, как она напилась в честь моего воскрешения? Вот я и хотел, чтобы вы присмотрели за девчонкой, а то от этих скоропалительных женишков и долгоиграющих пьянок до беды недалеко». Горгулия Таймс еще раз быстро перечитала письмо, потом скомкала его и запустила в угол с тихим рычанием, обрушившись на меня. «Тебе что, имя было трудно написать?» «Я вам не Достоевский. Откуда мне знать, что вы сразу все стрелки переведете на королеву?» «Ладно, забыли. Оба хороши, и ты, и я. Теперь растолкуй мне, сердцеед усатый, как ты мог написать Танитриэль, что она...» Входные двери распахнулись. На пороге стояла властительница Локхайма, гордая и прекрасная, с черными кругами под глазами и распухшим от слез носом. «Зайдите ко мне, господин ланграф!» Меня просто обдало холодом от ее тона. Все та же гостиная, маленький стол, трещащий камин в углу, только в отличие от прошлого раза ни шампанского, ни фруктов, ни шоколада. Танитриэль стояла спиной ко мне, напряженная, как высоковольтная линия. Она была одета в темно-синюю тройку делового покроя от какого-то там престижного кутюрье. Я запомнил его по первой встрече еще тогда, в старом Прибалтийском замке. Жаль, что не успел спросить у Резенкамфа о том, как они сообщаются с Локхаймом. Хотя прежний тиран утверждал, что имеет недвижимость в нашем мире. Значит, запросто мог снять офис где угодно. «Вы ничего не хотите мне сказать?» «Значит, настала пора объясниться. Ну что ж, начнем от всей души ставить точки над «и». Нет, Ваше Величество». «Ах, вот как!» Она обернулась. В ее глазах горело опасное женское бешенство. Неожиданно я поймал себя на том, что вновь свирепею. Холодная ненависть королевы вместо чувства вины и желания объясниться разбудила во мне тихую оранжевую ярость. Она считает меня негодяем? Ни почем не буду оправдываться. «Это вы написали?» Танитриэль, дрожащей рукой, достала злополучное письмо. «Я». «И у вас хватает наглости в этом признаться?» «Не вижу причины отказываться от того, что сделал». «Ах, вот как!» «Вы повторяетесь». «Что?» «Ах, вот как! Вы сегодня уже говорили». «Прекратите поясничать!» Королева взвилась, бросаясь на меня длинным тигриным прыжком. «Ха-ха! Ланграфы не так легко ловятся!» Я отработанным кувырком ушел в сторону, с трудом удерживаясь от того, чтобы не выхватить меч. Дальнейшее напоминало трактирную драку в Техасе, сражение при Ватерлоо, разборки в маленьком Токио и милый между собойчик на одесской коммунальной кухне. «Что вы о себе возомнили, мерзавец?» Бам! Японская ваза династии, не знаю кого, но надеюсь не Минь, вдребезги разлетается от удара о стену над моей головой. «Какого черта? Я всего лишь написал пару строк своему другу и не нахожу в этом невинном поступке ровно никакого преступления». «Значит, это я, Вас то предаю, то клянусь верности, подлец! Не беспокоит ли меня рога? Ого! От второго подсвечника я едва увернулся. Да вы с ума сошли, они же тяжелые! Литая медь французского ренессанса. Похоже, ваш бывший муж тащил все, что плохо лежит. Каналья! Так значит, вы не держите на меня зла? Значит, я должна приготовить для вас стол, вино и закуску, а вы, может быть, заглянете на огонек? В ход пошли музейные тарелки. Вот это уже хуже всего. Ой, мама, быстро же она ими пристрелялась. Ну не понимаю, с чего вы так раскипятились? Я искренне считал, что вы никогда не против вин и закусок. Бабах, тарарах, попало-таки. Я с трудом отполз под стол. Мысли путались. Оказывается, деревянным хохломским подносом по голове это очень больно. Так значит, мне еще и приготовить для вас, оруженосцам, пару зажигательных девчонок из стриптиз-шоу. Только на этих-то условиях вы сочтете возможным проявить ко мне снисходительное внимание. И, может быть, даже возьмете в одну компанию вместе с вашим тупоголовым бульдозером. Негодяй! Наверное, все же стоит применить более крутые меры. Меч без имени настоятельно этого требует, а то ведь запросто убьет. Хотя, наверное, стоит попытаться еще раз. Что у нас там в ведерке? Шампанское. Вышибить пробку дело секундное, остальное еще проще. Сболтав бутылку и зажав горлышко пальцем, я пустил в раскрасневшееся лицо королевы холодный душ Шарко. Она завизжала и выронила большую супницу майсенского фарфора. Ну вот и ладушки. Теперь у меня есть шанс объясниться. Господи, какая я была дура. Да я тоже хорош. Не переживайте, вообще-то никто не виноват. Просто так нелепо сложились обстоятельства. Простите меня, лорд Скиминог. Я вела себя как... Не извиняйтесь, ваше величество. Спасибо за то, что не убили сразу. И по заслугам бы. Заварил такую кашу, столько людей перебаламутил. У милорда был тяжелый день, его можно понять. Все общество сидело за круглым столом в трапезной, пока слуги пытались навести хоть какой-нибудь порядок в раскуроченной гостиной. Королева и барон цепко держали письма, адресованные именно им, словно боялись, что если они их выпустят, путаница пойдет по новой. Свершилось! С проклятием рода Ризенкампфа, столько веков угнетающего наш мир, покончено! Ну, не совсем. Ее величество напряженно замолчало. «Не тяни, ландграф. Говори прямо, кто ушел?» «Мисс Горгулья, от вас ничего не скроешь», — поклонился я. «Замок действительно разрушен, но мы не видели трупов Раймсдаля и Зингельхофера. Может, они погребены под развалинами? Но я бы посоветовал объявить розыск, на всякий случай. И еще там было летающее старушечье лицо». «Гнойленберг!» «Вы знали бабушку Раймсдаля?» «О, я о ней много наслышана». Она именует себя бабушкой, но на самом деле ей далеко за 400 лет. Все женщины так или иначе скрывают свой истинный возраст. Философски улыбнулся бес. Гнойленберг была чуть ли не первой женщиной в их поганом роду. И наверняка последней. Дальше они плодились не как нормальные люди, а другим, страшно богомерзким способом. «Больше этого не будет. Лабораторию мы разнесли в щебенку. Если мои худшие подозрения оправдаются и принц все-таки жив, ему придется трудиться над наследником по общепризнанному методу». Присутствующие дамы мило покраснели. Вошедший гвардеец объявил, что дружина злобыни Никитича с отрядом Чарльза Ли выступила по направлению к замку Бесса. «Стало быть, не позднее послезавтра они будут здесь. Как все-таки приятно вновь увидеть старых друзей». Пусть ратники князя хорошенько прочешут развалины зубов и их окрестности. Во всяком случае, поищут следы исчезнувших кришнаитов и прочей нечисти. «Да, славный был поход!» — вдохновенно промычал бульдозер, осторожно прижимая к себе Лию. Но та лишь улыбнулась, подкатываясь к супругу под мышку. Горгулья Таймс о чем-то заболталась с Бессом. Ну, нечисть, им легко найти общую тему для разговора. Танитриэль пересела поближе ко мне и снова начала с извинений. «Я ужасно себя чувствую. Вы действительно не сердитесь? Правда? Никогда себе не прощу, что могла вот так запросто поднять на вас руку. Как только вы меня терпите?» Она говорила еще и еще. Я плохо понимал, что именно. Где-то далеко в мозгу копошилась мысль о том... Не знаю, не помню, не понимаю, но что-то не так. Не хватает чего-то очень важного, существенного, ну, жизненно необходимого, вроде воздуха. К нам вышла маленькая колдунья. «Вероника, присаживайся, какие новости?» «Почти никаких. Луна ушла». «Как ушла?» «Обыкновенно. Попрощалась со мной, подарила ножик на прощание, сказала, что вы заняты, просила извиниться». Повисло напряженное молчание. Я словно окаменел. «Луна ушла. Скромная девушка, моя убийца, моя спасительница, моя...» Я не знал, что это может быть так больно. Ну, зачем? Почему она так поступила? Это несправедливо, нечестно, неправильно. «Милорд, догоните ее!» За ней бодро поднялся бульдозер. «Я оседлаю коней и принесу вам меч». «Мы можем полететь на моей метле!» «Может быть, мне Локхайм поднять ради какой-то наемницы?» Я рывком встал, плечом распахнул дверь и бросился вниз в конюшню. «Вернитесь, лорд Скиминог! Мне срочно необходимо всерьез поговорить с вами!» Чья-то нежная, но уверенная рука остановила меня на ходу, подцепив под локоть. «Кэт?» «Здравствуйте, ландграф!» Богиня красоты задумчиво улыбалась, но в ее прекрасных глазах таилась грусть. «Простите меня, я спешу. Может быть, мы поболтаем немного позже. Поверьте, я всегда рад вас видеть, но обстоятельства складываются так...» «Не спешите. Вы ее не догоните». «Почему?» «Мне бы не хотелось этого объяснять. Сегодня у меня не слишком приятная миссия. Я очень просила поручить это дело другим, но наверху распорядились иначе. Пойдемте, я немного вас провожу. Вы позволите взять себя под руку?» «Разумеется, почту за честь». Что-то непонятное в ее голосе заставляло подчиняться ей так легко и послушно, как маме в раннем детстве. Никогда бы не подумал. Ни приказа, ни просьбы, ни угроз, ни уговоров. Просто сказала, и я пошел. Мы медленно прошли по коридору и вышли на чистый воздух. Почему-то было уже темно, хотя это не сразу бросилось мне в глаза. Голос Катариады был невероятно ласков и печален. «Мне не хочется прощаться с вами, ландграф, но мы теперь долго не увидимся. Вы запутались в себе и в своих женщинах. Надо сделать выбор, иначе можно сойти с ума. Решите, кого же вы любите на самом деле. Вы ландграф или нет? Герой не должен опускаться до такого уровня быта. Мне стыдно за вас». «Не знаю. Все смешалось. Трудно ответить сразу». «Не спешите. У вас будет достаточно времени. 5 лет, не меньше. Обещаю вам». «Это пророчество или предсказание?» «Это судьба». Кэт неуловимо легко поцеловала меня в щеку и медленно растаяла в сиреневом свете фонарей. Высотные дома горели разноцветными огоньками. У подъезда переругивались 2 милиционера. Воздух был свеж и дышал ароматом Волги. Я... дома? Нет! Меня буквально трясло от ярости и обиды. Я воздел руки к равнодушным небесам, заорав как ненормальный. «Эй вы, там! Что вы себе позволяете? Кто вас просил? Кто вам дал право так распоряжаться моей жизнью? Я не буду больше играть в ваши игры! Я не фишка! Я Скиминог!»